Парод, как указывает его название, не что иное, как песнь при входе хора. Слово «стасим», собственно, означает «песнь на месте». Так называются главные лирические части, которые поет хор, когда займет место в оркестре, безразлично, сопровождаются ли эти песни танцами или нет. Их существенную черту составляет то, что они обозначают собою деление самого действия. В то время как хор пел, сцена оставалась пустой. Даже если бы этого и не было, действие все равно в это время приостанавливалось. Сперва эти песни были тесно связаны с фабулой пьесы, но постепенно они до того обособились, что перешли в настоящие интермедии. Это видоизменение, хотя оно и допускалось уже в конце V века, лишь слабо проглядывает у великих классических поэтов. Эпизодии могли заключать, кроме разговорных частей диалога, более короткие песни хора, называемые эпизодическими, лирические диалоги хора с актером, дуэты между актерами и, наконец, песни соло, исполнявшиеся обыкновенно протагонистом. Эти эпизодии были длинные и короткие. В одной и той же пьесе их непропорциональность могла быть очень значительной. Их число также не было строго определенным. Однако довольно рано стал устанавливаться обычай считать за нормальное число 4 эпизодия, к которым еще присоединялся пролог. Но этот обычай, который много позднее Гораций возвел в правило, никогда строго не применялся поэтами V века до нашей эры. Софокл, например, далеко не подчинялся ему. Деление на 5 актов, происхождение которого нам точно неизвестно, окончательно установилось лишь после классической эпохи в Александрийский период.